Восьмое. Александр Иванович Бравкович родился в семье священника в Могилевской губернии. Примечание. Смотри о нем биографические материалы, том 1, Одесса, 1900 год. Очень важны два автобиографических очерка. Материалы по истории философии в России. Колубовского. Вопросы философии и психологии. Книга 8, 1891 год. Там же краткий обзор статей, посвященных архиепископу Никанору. Смотри также статью в русском биографическом словаре. Конец примечания. Окончив семинарию, он поступил в Петербургскую духовную академию, где еще будучи студентом, он принял монашество с именем Никанора. Вскоре после окончания академии архимандрит Никанор руководил различными семинариями, а в 1868 году был назначен ректором Казанской духовной академии. Страница 89. Надо отметить, что когда архиепископ Никанор окончил академию в Петербурге в 1850 году, то сначала оставался там преподавателем, но недолго, так как был обвинен в неправославии за введение элементов современности в курс введения в богословие, который он читал. Ко времени назначения его ректором Духовной академии в Казани, архиепископ Никанор был уже доктором богословия. Степень он получил за большую книгу, посвященную римскому учению о главенстве папы. Живой и творческий ум архиепископа Никанора и в Казанской академии казался не раз слишком смелым и уводящим за пределы традиции. И в качестве ректора академии в Казани он прослужил всего 3 года. Его удалили оттуда под предлогом почетного назначения в епархиальные архиереи. Последнее его место уже как архиепископа было в Одессе с 1883 по 1890 годы, где он и скончался. Архиепископ Никанор был чрезвычайно широко и разносторонне образован. Много и очень тщательно работал научно, о чем свидетельствует его докторская диссертация. Он следил очень пристально за всеми проявлениями современной культуры, но с особой любовью и поразительной неутомимостью следил он за философскими течениями. Его основная книга по философии носит несколько односторонние названия: «Позитивная философия» и «Сверхчувственное бытие». Тома 1-3, всего 1358 страниц убористого текста. Не дающие правильного представления об исключительном богатстве содержания. Книга осталась незаконченной, как свидетельствует заключительные строки 2-го тома, набрасывающие программу дальнейшего труда. Из этой программы только часть выполнена в 3-м томе. Труд архиепископа Никанора написан несколько утомительно. Тщательность в разборе различных мелочей или оттенков той или иной идеи мешает читателю следить за главной мыслью автора. Формально книга посвящена гносеологии, но в действительности она содержит в себе богатейшие построения и по онтологии, и по этике, и по антропологии. Что касается того, чьи влияния более всего сказались на построениях архиепископа Никанора, то, на наш взгляд, они больше всего примыкает к Голубинскому, с которым мы уже знакомы. Лишь отчасти он примыкал к Юркевичу В.Н. Карпову. Примечание. Смотри «Позитивная философия и сверхчувственное бытие», том 2, страницы 201-207. Смотри, впрочем, резкий отзыв о Карпове в биографических материалах, страница 308, конец примечания. Из иностранных философов и богословов архиепископ Никанор больше всего примыкал к Лотце. Но помимо Лотце он вбирал в себя все существенные построения западной философии. Страница 90. Некоторые черты сходства его системы с системой Мальбранша не настолько решающие, чтобы говорить о влиянии Мальбранша, непосредственное знакомство с которым нигде не обнаруживает себя. Переходя к изучению системы архиепископа Никанора, мы должны прежде всего учесть основной онтологизм в его философских исканиях. Следуя Голубинскому, которого, впрочем, он нигде не поминает, архиепископ Никанор весь определяется тем, что для него безусловное светится сквозь условное, а условное созерцается как истинное бытие, а не фикция, но не иначе, как в безусловном. Примечание. Позитивная философия, том 3, страница 271. Конец примечания. Поэтому для архиепископа Никанора, совсем как у Николая Кузанского, во всяком ограниченном бытие всегда имеется целое, единое, беспредельное бытие. Примечание. Там же, том 2, страница 41. Конец примечания. Беспредельное вошло в каждое свое порождение, не долею своего, не дробью, не частью, а всей своей целостностью. Примечание. Там же, том 2, страница 84. Это усмотрение безусловного в условном, единого в многообразии, есть исходная интуиция у архиепископа Никанора. И задача философии, по его определению, состоит в том, чтобы строго позитивным методом показать законоправность метафизического умосозерцания. Примечание. Там же, том 2, страница 9. Конец примечания. Поэтому для него внутренняя природа в самом простом явлении есть абсолютное. Примечание. Там же, том 2, страница 213. Конец примечания. После долгих и тщательных, иногда даже мелочных изысканий, архиепископ Никанор приходит к такой формулировке того, что было для него изначальной его интуицией: абсолютный космический бессознательный разум, везде разлитый в природе, равен сам себе везде, в целом универсе, точно так же, как и в малейших его частях. Примечание. Там же, том 2, страница 223. Конец примечания. Эта основная чисто онтологическая установка определяет все построение архиепископа Никанора. Над всем царит у него живое видение абсолютного бытия. Его мысль часто не достигает здесь необходимой ясности. Его высказывания, разбросанные в разных частях книги, не всегда легко согласуемы одно с другим. Но ключ к различным его построениям в гносеологии и онтологии лежит именно в его метафизике. Собственно, уже само заглавие его книги показывает, что сопоставление позитивной философии и сверхчувственного бытия не предполагает сомнения в реальности сверхчувственного бытия, а лишь имеет в виду разобрать построение позитивной философии в отношении к идее сверхчувственного бытия. Страница 91. Отсюда и система изложения у архиепископа Никанора, достаточно неудобная и часто затрудняющая читателя. Разбирая различные утверждения позитивной философии, он противопоставляет свое понимание мира, которое излагается не систематически, а ад-хок. Оттого при беглом чтении его книги не получается достаточно ясной картины. Но если проработать книгу архиепископа Никанора и вдуматься во внутреннюю системность его мысли, сразу становится ясной глубокая продуманность и систематическая законченность его учения. Интуитивное постижение абсолютного бытия у архиепископа Никанора не имеет характера того непосредственного созерцания абсолюта, какой, например, мы видим у Кудрявцева. Непосредственный опыт, категорически утверждает архиепископ Никанор, не дает нам абсолютного бытия, однако же ведет к нему, хотя и посредственно, но неуклонно. Примечание, том 2, страница 48, конец примечания. Но зато нам изначально присуща, прирождена, по терминологии архиепископа Никанора, идея абсолютного бытия, которая является primum movens, всякого изыскания. Примечание, том 3, страница 311, конец примечания. Эта прирожденная нам идея есть коренная и основная, но из нее исходят другие производные идеи, которые помогают нам познавать всякое отдельное бытие. Во всяком человеческом духе лежит сокровищница идей, предпостижение объективной истины. Примечание, том 3, страница 309, конец примечания. Мы позже вернемся к этим формулам, сейчас же лишь подчеркнем, что основная интуиция у него определяется не опытом, а именно прирожденной идеей. Понятно поэтому, что для архиепископа Никанора сущность каждого явления Вселенной, как и всей Вселенной, как и человека, составляет единое и целое абсолютное бытие. Примечание. Том 2, страница 219. Конец примечания. Это вовсе не есть ни акосмизм индусской философии, ни пантеистическое восприятие божества в мире, как, например, у мейстера Экгарта. Это даже не панэнтеизм, позднее утверждавшийся отцом Булгаковым. Своеобразное чисто интуитивное восприятие абсолютного бытия у архиепископа Никанора, как и у Голубинского, прежде всего действительно чуждо даже тени пантеизма, и он категорически утверждает примерное, не имманентное в ограниченном бытии бытие абсолютного существа. Примечание. Там же страница 401. Конец примечания. Страница 92. Архиепископ Никанор примыкает, но лишь примыкает к тому учению, которое не раз развивали святые отцы. Например, святой Афанасий Великий, что видимое бытие заключает в себе метафизически непостижимое сочетание абсолютного бытия с ничто, создаваемое творческим актом Бога. Поэтому в тварном бытии нельзя видеть ни истечение из абсолютного, ни отделение абсолютного, ни развитие абсолютного. Примечание. Там же страница 401. Остановимся на этом учении архиепископа Никанора о видимом тварном бытии. В каждом единичном бытии надо различать элементарную сущность и индивидуальную сущность. Примечание, там же страница 81. Конец примечания. Элементарная сущность у всех вещей одинакова. Это беспредельное бытие, ограничившее себя абсолютным небытием. А индивидуальная сущность есть своеобразное индивидуальное единство бытия и небытия. Примечание. Там же страница 82. Конец примечания. Эта индивидуальная сущность характеризуется у архиепископа Никанора как эйдос. «Всякий ограниченный эйдос, — пишет он, — стоит между двумя абсолютными, абсолютным бытием и небытием, и происходит из ограничения в нем элементарной сущности абсолютного бытия абсолютным небытием». Примечание, там же, страница 199. Конец примечания. Эти эйдосы, как типы бытия, вечны, то есть понятие эйдоса не совпадает с понятием конкретности вещи, возникающей и потом погибающей. Но в каждой конкретной вещи есть свой эйдос, идея, план, закон конкретного бытия. Примечание, там же, страница 99, конец примечания. Вместе с тем, эти эйдосы – суть идеи премирного творческого промысла, вековые от вечности предустановленные законы мирового порядка. Примечание. Там же, страница 117. Близость этого к свято-отеческой метафизике бесспорна. О метафизике тварности у святых отцов, смотри, например, статью Флоровского «Тварь и творение». Православная мысль, номер 1, 1928 год. Конец примечания. Поэтому в абсолютном коренится основа всякой твари, пишет архиепископ Никанор. Но совсем не в смысле того, что абсолютное бытие есть субстанция конкретного бытия. Примечание. Там же страница 220, конец примечания. Конкретное бытие всегда индивидуальное. В своей элементарной сущности, везде и во всем единой, связано с абсолютным бытием, а в своей индивидуальности, эйдосе, в своем типе, есть таинственное самоограничение абсолютного бытия. Всякая реальность корнями своими упирается в бесконечное. Но это абсолютное бытие входит в каждое свое порождение не долей своей, не дробью, не частью, а всей своей целостью. Но входит не иначе, как в условиях союза со своим отрицанием небытием. Примечание. Наш анализ показал, что в объекте существует индивидуальный сверхчувственный эйдос, который в одну сторону растекается в части и дроби, мельчайшие до ничтожества, а в другую вливается в единство видовой, родовой, наконец, универсально-космической жизни. Там же страница 381. И там же том 1, страница 187. Конец примечания. Оттого неистощимое, абсолютное бытие и по произведении мира осталось неизменно беспредельным, а мир, осуществленный самоограничением абсолюта, оказался бытием ограниченным, а потому и глубоко отличным от абсолюта. Примечание, там же, том 2, страница 83. Конец примечания. К этим словам архиепископ Никанор добавляет характерные для его гносеологии строки. Это узел антиномии нашего ума, но узел и постижение непостижимого. Добавим еще одну формулу,